Глава четвертая. Круг двигающихся камней. Каменные стены с грохотом сомкнулись за моей спиной, и я облегченно вздохнул, еле успел. То ли стены стали двигаться быстрее, то ли я подрастерял сноровку. Перед турниром нужно будет пройти усиленный тренинг, чтобы улучшить форму, благо теперь о дайнах беспокоиться не стоит. Я с любовью погладил свою сумку. Продав товар, хранящийся в ней, я смогу позволить себе очень многое. На дайны, что получу за него, я смогу исполнить свою давнюю мечту и куплю свой дом. Место, созданное специально для меня. Я уже знаю, я чувствую, каким оно будет. Небольшой двухэтажный дом на высоком берегу океана. Вниз по травяному склону вьется удобная тропинка до самого песчаного пляжа. Вокруг шумят сосны, а рядом высится каменная башня маяка. Похожую картинку я видел на Солюске. Мы тогда держали оборону города, и меня тяжело ранили. Так что этот вид — единственное, что я мог наблюдать на протяжении двух малых циклов, не считая врачевателей и сестер милосердия. Враг тогда подвесил над городом щит отрицания, лишив игроков возможности использовать компас. Тряхнув головой, я отогнал несвоевременные мысли, воспоминания о той войне не самые мои любимые, да и взвешивать сокровища живого дракона глупо. В центре лабиринта не было слышно грохота скал. Торопливым шагом я направился туда, где высилась полуразрушенная статуя, и наполовину врос в землю древний колокол. В гильдии мне рассказывали, что раньше в этот лабиринт запускали преступников. Сумел добраться живым до центра, ударил в колокол, значит, невиновен. Ну, а если не смог, значит, каменные стены вынесли свой приговор нарушителю закона. Только лабиринт уже не используют лет 200, а может и 300. Знаток истории этого не знал, а по степени разрушения статуи и стен сложно установить время, да я и не пытался. То ли хозяева вымерли, то ли законодательство изменилось, но они забросили свое творение, а стены по-прежнему безостановочно движутся с неумолкающим грохотом. Бросив сумку возле присыпанного землей колокола, я достал пару огненных камней. Сил ждать, пока прогорят до углей дрова, просто не было. Рисковать, экспериментируя с подарком рыцарей порядка, я тоже не стал. Моя нелюбовь ко всем техническим штукам появилась не на пустом месте. Вечно они подводят в самый неподходящий момент. Поэтому, достав две металлические рогатины, я воткнул их в землю, а на распоры положил шампур с нанизанными кусками мяса, рядом устроил немного овощей, завернутых в тонкую металлическую пленку. Они в ней замечательно запекутся. Пока обед готовится, можно достать флягу с крепким самогоном и подлечить расшатанную нервную систему. Слишком уж тяжело отдался мне этот рейд. Планировал легкую прогулку, а получил тяжелый поход с опаснейшими боями. Я чудом сумел выжить, и надо бы не забыть о собственном обещании освободить рабов, данным хозяйке судеб и слепцу, в благодарность, что присматривали за мной. Мясо шкварчит на вертеле, овощи пекутся, пара глотков алкоголя подняла настроение. Жизнь хороша. Пока есть время, я решил внимательно рассмотреть свои трофеи. Девмерейн и хвосты дохов трогать не стал, видел их уже. И не раз. А вот подарки от богини — это интересно. Сначала перчатки. Их я толком даже рассмотреть не успел. Тяжелые, массивные, но в то же время какие-то элегантные, что ли. Они воспринимались самостоятельной вещью, а не частью доспеха. В отличие от большинства поделок, созданных секхеями, они не были отлиты из расплава, а выглядели выкованными. Тяжелые, если держать в руках, Перчатки становились невесомыми, стоило их надеть. Не украшенный ни рунами, ни резьбой, светло-сиреневый металл оттенял отцветы четырех лиловых камней, закрепленных на костяшках. Внимательно присмотревшись, в центре каждой ладони я увидел вязь символа того, кто их создал, пламя, горящее под скалой. Красивая вещь, знать бы еще, что она может. Но та, что мне их дала, не сочла нужным добавить инструкцию по применению. Значит, предполагала, что я сумею разобраться. С медальоном тоже загадка. Массивная вещица размером с пол моей ладони, в оправе по кругу вставлены 8 лиловых камней. Круг оправы сделан в виде лепестков огня. Цвет красной меди и искусство создателя не дают усомниться, что это именно огонь, а не цветочный бутон, например. В круге оправы закреплена костяная пластина с вырезанной оскаленной мордой, похожей на человека-льва. Я долго с сомнением рассматривал этот дар, особенно смущали слова про контроль над зверем. Не хотелось бы превратиться в спятившего монстра, готового растерзать любого. Хотя бывает в жизни ситуации, когда выбора нет. И приходится использовать все, что есть, не думая о последствиях. Опасения не мешали мне любоваться подарком. Удивительно красивая и гармоничная вещь. Пора прерваться. Судя по запаху, мясо поспело, да и овощи уже готовы. Под звук урчащего желудка я набросился на еду. Обжигаясь и давясь, с наслаждением ел и радовался тому, что я жив, здоров, скоро попаду домой, и все мои приключения уже закончились. Перед тем, как устроиться на ночлег, надо было сделать еще одно дело, которое я отложил на вечер. На моем медальоне игрока красовались два новых заполненных сектора. Мне надо распределить сферы силы, полученные за переход на новый ранг. Если пристально смотреть на медальон, то сектора становятся похожи на витки лестницы, выбитой на нем. Сначала кружится голова, двоится в глазах, а потом я выпадаю из собственного тела. Теперь его можно рассматривать со стороны, а рядом веселыми белыми огоньками кружатся сферы силы, дожидаясь, когда я их распределю, желая стать сильнее. Опа! А почему их 8? Удивленный, я еще раз пересчитал огоньки, пытаясь понять, откуда взялись лишние 2. Книга, как в прошлый раз, передо мной не горела, и никаких объяснений от хозяина игры не было. Но, похоже, мое предположение, сделанное год назад, о том, что чем сильнее враг, убитый при переходе на новый уровень, тем больше награда, можно считать подтвержденным. А это еще что? На руке в такт биения сердца пульсировало пламя хаоса, крохотная искорка, над которой виднелись 2 светящихся изображения. Внимательно присмотревшись, я понял, что это возможность самостоятельно выбрать, увеличить ступень или усилить кольцо. Владыка хаоса, как и обещал, в награду за исполнение пророчества дал еще 1 дополнительный ранг. И теперь я должен самостоятельно решить, как использовать эту награду. Получить лишний ранг, не проливая крови, было крайне соблазнительно. Ну а с другой стороны, кольцо я могу усиливать, только имея ранг за изменение. Но смогу ли повторить подобное, знает лишь хозяин удачи да плетельщица судеб. Если получить новый ранг достаточно просто, то рассчитывать на то, что я выполню еще одно изменение, нельзя. Поэтому решено, и я, не сомневаясь, больше выбираю из 2 символов, парящих над рукой, символ хаоса. А символ тела оставляю без внимания. И с удовольствием любуюсь на подросшее пламя, танцующее на моей руке. Теперь пришло время разобраться со сферами силы. Я по-прежнему придерживаюсь первоначального плана, выработанного еще десятилетия назад. Я уверен, скорость, реакция, подчас только они и решают, жить или умереть. Получится уклониться от атаки врага или опередить его на доли секунды и ударить первым. Две сферы силы без раздумий я поместил в ускорение нервных импульсов. Моя тактика всегда строилась на том, чтобы уклониться от ударов врага, а не стойко их переносить. Следующее – выносливость, или как я ее еще называю, общее усиление тела. Многие игроки недооценивают эту способность, ведь очевидных плюсов она не дает. Гораздо выгоднее потратить усиление, улучшив что-то одно – зрение, мышцы, кости. Такое усиление сразу дает ощутимый эффект. Я видел таких бойцов, вложивших все в скорость и силу. Они вспыхивали, как свечки, и столь же быстро сгорали в битве. На кровавых водах новичок, недавно принятый в наш клан, меньше чем за десяток ударов сердца настрогал в кровавый фарш 12 латников, а 13-й снес этому дураку башку. Просто потому, что тот потратил на ускорение весь запас жизненных сил и исчерпал его, просто свалился. Теперь средоточие разума. Традиционно трачу одну сферу на самосознание. В свете получения нового амулета эта способность становится еще актуальнее. К тому же она весьма неплохо защищает от воздействия всяких умников, любящих полазить в чужой голове. Да и спятить от воздействия эмбиента, если честно, я очень боюсь. Тот, кто не испытывал его влияние на себе, не поймет, насколько он упоительно прекрасен. Но спятить от него слишком легко. Он словно ржа постоянно подтачивает разум игроков. Его воздействие не сразу заметно, но неумолимо. Случается, что посреди боя твой друг и напарник, с которым ты делил все тяготы и радости, набрасывается на тебя с ножом, счастливо смеясь. Не хочу такой судьбы. Уж лучше честная смерть в бою, чем стать пленником собственного больного разума. Теперь интуиция. Здесь я тоже трачу сразу две сферы силы. Это новая способность. Взаимодействуя с эмпатией, она должна мне здорово помочь. Именно такая связка позволит пробудить характерную особенность моего вида – чувство тревоги. Все мои соотечественники в той или иной степени могут предчувствовать опасность еще до того, как она наступит. У меня эта способность почти не развита, но, используя сферы силы, я могу пробудить и усилить ее. Проследив, как исчезает два огонька, я довольно улыбнулся. Перед грядущим турниром эта открывшаяся способность явно не будет лишней, да и после него тоже. Не думал, что так скоро смогу получить ее. А вот что делать с оставшимися двумя сферами, даже не знаю. В моем четко выверенном плане развития их просто не было. Размышляя, я коснулся средоточия духа, рассеянно пробежавшись по элементарным сферам. Огонь, вода. Здесь ничего не изменилось с того момента, как я в последний раз заглядывал сюда. Механически бросил взгляд проверить ауру. И тут ждал неприятный сюрприз. Рядом с головой располагалось какое-то черное образование, похожее на расплющенный клубок ниток. Эта пакость пульсировала, и по торчащим нитям от меня к ней пробегали голубые огоньки. «Она еще и энергию тянет», — догадался я. «Интересно, что же это такое, и кто мне так удружил, оставив такой подарок? Подцепить я ее мог где угодно. В двойной спирали, на охоте, в холодном городе или в черных песках. Судя по тому, что нити не расползлись еще по всей ауре, она у меня все-таки относительно недавно. А вот откуда и что делает, я уже вряд ли узнаю». То, что от этой пакости придется срочно избавляться, это очевидно. Ну что ж, это лишь значит, что решение по оставшимся сферам нужно принимать чуть быстрее. С проклятиями или следящими маячками, чем бы эта штука ни была, нужно как с раковыми клетками разбираться сразу, как их найдешь, пока они не расползлись по всей ауре. Одну из сфер я потратил на развитие интеллекта. Это усилит уже имеющиеся способности, да и стать умнее тоже весьма соблазнительно. Оставшаяся пошла на усиление эмпатии. Я посчитал, что нельзя бросать развивать эту способность. Вот теперь все. Пора обратно в тело. «Завершить преобразование!» Едва успела прозвучать команда подтверждения, как тело ярко вспыхнуло, впитывая энергию сфер. Меня затянуло в водоворот слияния души и тела, а через миг я очнулся на земле возле кострища. Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Теперь книга. Нужная карта лежит в разделе «Разная». Там собраны карты на все случаи жизни. Меня интересует пламя очищения, аурное заклятие, доставшееся мне по случаю. Оно позволяет избавляться от гадостей, паразитирующих на ауре. Я уже 8 больших циклов таскаю эту карту с собой, а понадобилась она только сейчас. «Использовать!» — скомандовал я, а через миг заорал от боли. Мое тело охватило невидимое, но от этого не менее болезненное пламя, а спустя еще мгновение запахло гарью и вонью, как от паленой ветоши. Я даже услышал сухой треск, как от сучьев, горящих в костре. К счастью, это продолжалось недолго. Мне осталось лишь проверить, сделало ли заклятие свое дело. Снова медальон, созерцание. Некоторые проклятия бывают столь мощными, что их невозможно одолеть таким простым способом. Мое оказалось не из таких. Аура была чиста. Лишь на месте странной штуки осталась небольшая серость, но со временем пройдет и она. Удостоверившись, что все хорошо, я вернулся в свое тело. У меня осталось последнее на сегодня дело. Надо написать письмо в родной клан, чтобы высылали спасательную команду, и можно отдыхать. Отправив письмо и установив защитную сферу, я с чувством выполненного долга закрыл глаза. Пора немного отдохнуть. Облака, неспешно плывущие в небе над моей головой, были похожи на парусные корабли. Вон в том большом без усилий угадывается тяжелый купеческий галеон, а рядом с ним ветер стремительно проносит небольшую юркую рыбацкую шхуну. В первый раз за хаос знает сколько дней я чувствовал себя отдохнувшим и выспавшимся. Мне не надо было никуда торопиться и бежать. Можно просто валяться на траве и смотреть на облака, лениво размышляя о собственной жизни. Это путешествие принесло мне множество открытий. Золотые карты, сокровища богов и новые ранги — это все прекрасно, но теперь я обладаю не меньшим, а то и большим сокровищем — новой информацией об игре. Долгие циклы я плыл по течению жизни, как деревянная щепка, влекомая потоком. Путешествия, сражения, торговля, событий и забот хватало. Не было одного цели в жизни, понимания того, зачем мне все это нужно. Я больше не хотел ввязываться в новые войны и бессмысленные истребления разумных. Я не желал возвыситься и предстать перед престолом владыки, чтобы загадать свое желание. Я слишком устал жить без цели, без смысла, неся свою жизнь как тяжкую ношу, отказывая себе в праве на радость и счастье, на новую любовь, в конце концов. Но и умирать не хотел. Я долго тосковал по Эйрен, но... Наверное, пришло время похоронить своих мертвецов и сделать шаг вперед. Битва в черных песках и разговор со смеющимся господином на многое открыли мне глаза. То, что ранги можно повышать без эмбиента, проводя изменения, интересно, но я осознаю, что такое сделать очень сложно. Мне просто фактически повезло. А вот то, что эмбиент можно получать не за истребление смертных, а за убийство демонов и монстров, до меня как-то не доходило раньше. А ведь можно целенаправленно охотиться на всякую пакость, которой во вселенной игры довольно много. И тут мне даже рыцари порядка слова плохого не скажут. К тому же смертные, которых я буду от этой дряни избавлять, не только поблагодарят, но еще и заплатят за работу. А ведь это выход и сплошные плюсы для меня. Истребляя монстров, эмбиента получается гораздо больше, чем за обычных жителей миров. Да и совесть точно грызть не будет. За одного ишкуина мне смеющийся господин сразу ранга 4 дал бы, если бы я убил его в пределах осколка. Пусть пока на таких демонов мне рановато охотиться, а вот с кем-то попроще вполне можно пободаться. Собрать информацию, подготовить снаряжение, нанести удар, а в случае неудачи просто сбежать с помощью компаса. Чем больше я над этим размышлял, тем привлекательнее становилась эта идея. Единственная проблема заключалась в том, как мне собирать информацию о монстрах. Верить слухам, которые разносят игроки в тавернах двойной спирали, не стоит, а бегать самому по мирам в поисках врагов тоже не лучший вариант. Идей, как решить эту проблему, пока не было. Но главное, у меня есть цель. А средство для решения проблемы, я уверен, найдется. Пребывая в прекрасном расположении духа, я даже достал бутылку вина, подаренную герцогом после охоты. Сейчас как раз подходящий случай. Вино оказалось выше всяких похвал. Чуть терпкое, густое и с потрясающим послевкусием. Я даже начал мурлыкать под нос какую-то незамысловатую песенку, услышанную в двойной спирали. Постамент статуи холодил спину. В небе плыли облака, мир вновь был прекрасен, и я его почти любил. Неожиданно из арки каменного лабиринта на поляну выскочила Иллара, девушка-боец, принятая в наш клан пару лет назад. Насколько я знаю, сейчас она без постоянной команды, ее пятерка целиком погибла в лавовых полях. Значит, Калисана приставила ее к команде, отозвавшейся на мой вызов. Я не ждал помощь из клана так быстро. Впрочем, глава гильдии – опытный лидер и вполне способна просчитать риски и отправить группу игроков на подстраховку самостоятельно или просто какая-то из наших команд находилась где-то поблизости, возвращаясь или идя в рейд по соседним осколкам. «А где остальные?» – я приветственно махнул рукой, поднимаясь навстречу и опуская вскинутый активатор. Когда успел его призвать, и сам не заметил. «Они сейчас придут! Меня послали вперед!» И Лара весело улыбнулась. А у меня в голове полыхнуло чувство опасности. Ничего толком не понимая, я крутанулся, пытаясь определить место расположения врагов. Вокруг не было ни души. Только и Лара, целящаяся в меня из жезла. Уход в бок с линии атаки не удался. Мне банально не хватило времени. Жезл в ее руках засветился голубоватым светом, и меня как будто ударили по голове мешком. Как глупо. И главное, зачем? Свет померк.